Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Как хорошо славить Господа, воспевать Твое имя, Бог Вышний, утром петь про Твои милости и ночью про верность Твою, на десятиструнной арфе под напевы лиры. Деянием Твоим радуюсь, Господи, дела рук Твоих воспеваю. Как велики, Господи, деяния Твои, как глубоки Твои замыслы. Глупец не знает, невежда не понимает их. Хоть злодеи растут, как трава, и нечестивые процветают, но им суждено навсегда исчезнуть. А Ты, Господи, навеки велик. Ибо враги Твои, Господи, сгинут, нечестивые разбегутся. Ты возносишь рог мой, как рог быка, свежий елей на голову мне возливаешь. Ты даешь мне без страха смотреть на врагов, слышать крики нападающих злодеев. Праведник словно пальма цветет, как ливанский кедр возвышается. Укоренившиеся в храме Господа, во дворах дома Божьего цветут. Даже в старости они плодовитые, сочные и свежи, чтобы возвещать всем, что Господь справедлив. Он скала моя, и нет неправды в нем.